о которых джентльмен никогда почти не упоминает в порядочном обществе, как бы несколько стыдясь такого родства. От детей же отвыкает мало-помалу совсем, изредка получая от них к своим именинам и к Рождеству поздравительные письма и иногда даже отвечая на них. Физиономия неожиданного гостя была не то чтобы добродушная, а опять-таки складная и готовая, судя по обстоятельствам, на всякое любезное выражение. Часов на нем не было, но был черепаховый лорнет на черной ленте. На среднем пальце правой руки красовался массивный золотой перстень с недорогим опалом. Иван Федорович злобно молчал и не хотел заговаривать. Гость ждал и именно сидел как приживальщик, только что сошедший сверху из отведенной ему комнаты вниз к чаю составить хозяину компанию, но смирно молчавший ввиду того, что хозяин занят и об чем-то нахмуренно думает. Готовый, однако, ко всякому любезному разговору, только лишь хозяин начнет его. Вдруг лицо его выразило как бы некоторую внезапную озабоченность. «Послушай», — начал он Ивану Федоровичу, — «ты извини, я только чтобы напомнить. Ты ведь к Смердякову пошел с тем, чтобы узнать про Катерину Ивановну, а ушел, ничего об ней не узнав. Верно, забыл?» «Ах, да!» Вырвалось вдруг у Ивана, и лицо его омрачилось заботой. «Да, я забыл. Впрочем, теперь все равно. Все до завтра», — пробормотал он про себя. «А ты?» — раздражительно обратился он к гостю. «Это я сам сейчас должен был вспомнить, потому что именно об этом томило тоской. Что ты выскочил? Так я тебе и поверю, что это ты подсказал, а не я сам вспомнил». «А не верь», — ласково усмехнулся джентльмен. «Что за вера насилием? При том же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты. Я их очень люблю. Вообрази, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. Это, дескать, доказательство уже, так сказать, материальное, что есть тот свет». «Тот свет и материальные доказательства. Ай, люли!» «И, наконец, если доказан черт, то еще неизвестно, доказан ли Бог. Я хочу в идеалистическое общество записаться. Оппозицию у них буду делать. Дескать, реалист, а не материалист. Слушай, — встал вдруг из-за стола Иван Федорович, — я теперь точно в бреду, и уж, конечно, в бреду. Ври, что хочешь, мне все равно. Ты меня не приведешь в выступление, как в прошлый раз. Мне только чего-то стыдно. Я хочу ходить по комнате. Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я. Я сам говорю, а не ты. Не знаю только, спал ли я в прошлый раз или видел тебя наяву. Вот я обмочу полотенце холодной водой и приложу к голове, и авось ты испаришься. Иван Федорович прошел в угол, взял полотенце, исполнил, как сказал, и с мокрым полотенцем на голове стал ходить взад и вперед по комнате. «Мне нравится, что мы с тобой прямо стали на «ты», — начал было гость. «Дурак!» — засмеялся Иван. «Что ж я, вы, что ли, стану тебе говорить? Я теперь весел, только в виске болит. И темя. Только, пожалуйста, не философствуй, как в прошлый раз. Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. Сплетничай, ведь ты приживальщик, так сплетничай. Навяжется же такой кошмар. Но я не боюсь тебя. Я тебя преодолею. Не свезут в сумасшедший дом. Се шарман. Приживальщик. Да я именно в своем виде. Кто ж я на земле,

к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и однако я был еще бог знает где, и чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство. Конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых 8 минут. А тут представь во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то... Словом, светренничал и пустился. А ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, я же бе над твердью, ведь это такой мороз! То есть какой мороз! Это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить? 150 градусов ниже нуля! Известна забава деревенских девок. На 30-градусном морозе предлагают новичку лизнуть топор. Язык мгновенно примерзает, и олух в кровь сдирает с него кожу. Так ведь это только на 30 градусах, а на 150? Да тут только палец, я думаю, приложить к топору, и его как не бывало, если бы только там мог случиться топор. А там может случиться топор? Рассеянно и годливо перебил вдруг Иван Федорович. Он сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не впасть в безумие окончательно. — Топор? — переспросил гость в удивлении. — Ну да, что станется там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович. — Что станется в пространстве с топором? Келиде, какая идея! Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора. Гацук внесет в календарь, вот и все. — Ты глуп, ты ужасно глуп, — строптиво сказал Иван. — Ври умнее, а то я не буду слушать. Ты хочешь побороть меня реализмом, уверить меня, что ты есть. Но я не хочу верить, что ты есть. Не поверю! Да я и не вру, все правда. К сожалению, правда почти всегда бывает неостроумна. Ты, я вижу, решительно ждешь от меня чего-то великого, а может быть и прекрасного. Это очень жаль, потому что я даю лишь то, что могу. Не философствуй, осел! Какая тут философия, когда вся правая сторона отнялась, кряхчу и мычу. Был у всей медицины. Распознать умеют отлично. Всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный. Если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли. Опять-таки, это их манера отсылать к специалистам. Мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к такому-то специалисту, он уже вылечит. Совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, который ото всех болезней лечил. Теперь только одни специалисты, и все в газетах публикуются. Заболи у тебя нос, тебя шлют в Париж. Там, дескать, европейский специалист носы лечит. Приедешь в Париж, он осмотрит нос. Я вам, скажет, только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу. Это не моя специальность. А поезжайте после меня в Вену. Там вам особый специалист левую ноздрю долечит. Что будешь делать? Прибегнул к народным средствам. Один немец-доктор посоветовал в бане на полке медом с солью вытереться. Я единственное, чтобы только в баню лишний раз сходить пошел. Выпачкался весь, и никакой пользы. С отчаяния графу Матте Теи в Милан написал. Прислал книгу и капли, бог с ним. И вообрази, мальц-экстракт Гоффа помог. Купил нечаянно, выпил 1,5 склянки, и хоть танцевать, все как рукой сняло. Непременно положил ему спасибо в газетах напечатать, чувство благодарности заговорило. И вот вообрази, тут уже другая история пошла. Ни в одной-то редакции не принимают. «Ретроградно очень будет, — говорят. Никто не поверит. Le diable,

в отцы пустынники и в жены непорочные пожелаешь вступить? Ибо тебе отчинно того втайне хочется, акриды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься. Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься. Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу. Шут! А искушал ты когда-нибудь вот этаких-то, вот что акриды-то едят, да по 17 лет в голой пустыне молятся, мохом обросли? Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному этакому прилепишься, потому что бриллиант-то уж очень драгоценен. Одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия. У нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна. А ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому и не поверишь. Такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что право иной расскажется, только бы еще один волосок, и полетит человек вверх тормашки, как говорит актер Горбунов. Ну и что ж, отходил с носом? Друг мой, — заметил сентенциозно гость, — с носом все же лучше отойти, чем иногда совсем без носа. Как недавно еще изрек один болящий маркиз, должно быть, специалист лечил, на исповеди своему духовному отцу иезуиту. Я присутствовал, просто прелесть. «Возвратите мне, — говорит, — мой нос!» И бьет себя в грудь. «Сын мой, — виляет патер, — по неисповедимым судьбам провидения все восполняется, и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и невидимую выгоду. Если строгая судьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится вам сказать, что вы остались с носом». «Отец святой, это не утешение!» — восклицает отчаянный. «Я был бы, напротив, в восторге всю жизнь каждый день оставаться с носом, только бы он был у меня на надлежащем месте!» «Сын мой!» — вздыхает патер. «Всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас. Ибо если вы вопиете, как вы запили сейчас, что с радостью готовы бы всю жизнь оставаться с носом, то и тут уже косвенно исполнено желание ваше, ибо, потеряв нос, вы тем самым все же как бы остались с носом». «Фу, как глупо!» — крикнул Иван. «Друг мой, я хотел только тебя рассмешить, но, клянусь, это настоящая иезуитская казуистика. И, клянусь, все это случилось буква в букву, как я изложил тебе. Случай этот недавний и доставил мне много хлопот. Несчастный молодой человек, возвратясь домой, в ту же ночь застрелился. Я был при нем неотлучно до последнего момента. Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни». Вот тебе еще один случай, совсем уж на днях. Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет 20 девушка. Красота, телеса, натура, слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. «Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?» — восклицает патер. «О, Санкта Мария! Что я слышу? Уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как вам это не стыдно?» «Амо пех!» «Ах, мой отец!» — отвечает грешница, вся в покаянных слезах. «Салюй фэ тан до плезир, а муа си пё до пэн». Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда. «Ну, представь себе такой ответ! Тут уж и я отступился.

Дойду и я, мой квадриллион, и узнаю секрет. Но пока это произойдет, будирую и, скрипя сердце, исполняю мое назначение — губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время она? Нет. Пока не открыт секрет, для меня существуют две правды. Одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя. Еще неизвестно, которая будет почище. Ты заснул? Еще бы! — злобно простонал Иван. Все, что не есть глупого в природе моей, давно уже пережитого, перемолотого в уме моем, отброшенного как падаль, ты мне же подносишь как какую-то новость. Не потрафил и тут. А я-то думал тебя даже литературным изложением прельстить. Это осанна-то в небе, право недурно ведь у меня вышло. Затем сейчас этот саркастический тон а-ля Гейне, а? Не правда ли? Нет, я никогда не был таким лакеем. Почему же душа моя могла породить такого лакея, как ты? Друг мой, я знаю одного прелестнейшего и милейшего русского борчонка, молодого мыслителя и большого любителя литературы и изящных вещей, автора поэмы, которая обещает под названием «Великий инквизитор». Я его только и имел в виду. «Я тебе запрещаю говорить о великом инквизиторе!» — воскликнул Иван, весь покраснев от стыда. «Ну а геологический-то переворот, помнишь? Вот это так уж поэмка! Молчи, или я убью тебя!» «Это меня-то убьешь?» «Нет уж, извини, выскажу. Я и пришел, чтобы угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих. Там новые люди, — решил ты еще прошлую весной, сюда собираясь, — они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились. По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге. Вот с чего надо приняться за дело. С этого надобно начинать. О, слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога, а я верю, что этот период, параллель геологическим периодам, совершится, то, само собою, без антропофагии падет все прежнее мировоззрение, и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человека-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную, ну и прочее в том же роде. Примила. Иван сидел, зажав себе уши руками и смотря в землю, но начал дрожать всем телом. Голос продолжал. Вопрос теперь в том, — думал мой юный мыслитель, — возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то все решено, и человечество устроится окончательно. Но так как ввиду закоренелой глупости человеческой это, пожалуй, еще и в 1000 лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему все позволено. Мало того, если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человека-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж, конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона. Где станет Бог, там уже место Божие. Где стану я, там сейчас же будет первое место. Все дозволено и шабаш. Все это очень мило. Только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человечек. Без санкции и смошенничать не решится. До того уж истину возлюбил. Гость говорил, очевидно, увлекаясь своим красноречием, все более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на хозяина. Но ему не удалось закончить. Иван вдруг схватил со стола стакан и с размаху пустил в оратора. — А, c'est bête, enfant! — Ах, ну это же глупо, наконец! — воскликнул тот, вскакивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю. Вспомнил Лютерову чернильницу. Сам же меня считает за сон и кидается стаканами в сон. Это по-женски. А ведь я так и подозревал, что ты делал только вид, что заткнул свои уши, а ты слушал. В раму окна вдруг раздался со двора твердый и настойчивый стук. Иван Федорович вскочил с дивана. — Слышишь? — Лучше отвори, — вскричал гость. Это брат твой, Алеша, с самым неожиданным и любопытным известием. Уж я тебе отвечаю. Молчи, обманщик! Я прежде тебя знал, что это Алеша. Я его предчувствовал, и уж, конечно, он не даром. Конечно, с известием! — воскликнул исступленный Иван. Отопри же, отопри ему. На дворе метель, а он брат твой. Мсье, сетель лютанкельфей. «Это не памет аншан де ох!» «Известно ли, мсье, какая стоит погода? Такую погоду и собаку на двор не выгоняют!» Стук продолжался. Иван хотел было кинуться к окну, но что-то как бы вдруг связало ему ноги и руки. Изо всех сил он напрягался, как бы порвать свои путы, но тщетно. Стук в окно усиливался все больше и громче. Наконец вдруг порвались путы, Иван Федорович вскочил на диване. Он дико осмотрелся. Обе свечки почти догорели. Стакан, который он только что бросил в своего гостя, стоял пред ним на столе, а на противоположном диване никого не было. Стук в оконную раму, хотя и продолжался настойчиво, но совсем не так громко, как сейчас только мерещилось ему во сне. Напротив, очень сдержанно. «Это не сон! Нет! Клянусь, это был не сон! Это все сейчас было!» — вскричал Иван Федорович, бросился к окну и отворил форточку. «Алеша! Я ведь не велел приходить!» — свирепо крикнул он брату. «В двух словах! Чего тебе надо? В двух словах, слышишь?» «Час тому назад повесился Смердяков», — ответил со двора Алеша. «Пройди на крыльцо, сейчас отворю тебе», — сказал Иван и пошел отворять Алеше.